Будьте примером. Будьте сами таким, каким хотели бы, чтобы были другие. Всем своим существом будьте такими. Если ваши требования противоречат тому, чем сами вы являетесь втайне, не ждите ни успеха, ни благословения, но готовьтесь к тому, что весь ваш родительский труд будет посрамлен. Апостол Павел мог сказать: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Во всех нравственных аспектах родители должны вести себя так, чтобы могли предложить своим детям подражать им. Немало есть людей, которые хотели бы дать детям религиозное воспитание, сами не будучи религиозны. Они похожи на политиков, которые считают, что с помощью религии можно отлично управлять народом, но сами остаются вне ее, ориентируясь на другие законы. Можно лишь пожалеть таких родителей и их детей, но надеяться на их успех не приходится. Они сами подрубают под корень свою родительскую миссию. Если собираетесь учить других, предоставьте Богу учить вас самого. Это главный принцип. Пренебрегая им, нельзя ожидать, чтобы ваши усилия по воспитанию детей увенчались успехом. Однако подобного рода ожидание столь же глупое, сколь и дерзкое. Вещь довольно распространенная. Неразумно ожидать нравственного роста от наших детей, не подчинив предварительно законам нравственности самих себя. Как только у детей возникает малейшее подозрение на этот счет, бессильными окажутся все правила и увещевания. И пусть не думает, что это легко скрыть от детей собственное нарушение Божьих заповедей. Наши мальчики и девочки постоянно наблюдают за происходящим. И если оно не сразу вызывает у ребят активный отклик, то ощущение того, что происходит что-то неладное, рано просыпается в них. Как мы уже говорили, ожидать в такой обстановке добрых результатов не только глупо, но и дерзко. К примеру, мы преуспели, скрыв собственную неправоту и неправедность от детей. Их-то мы можем обмануть, пусть на время, но ведь Бога не обмануть нам ни на мгновение. Между тем мы надеемся воспитать наших детей людьми в высшей степени нравственными, не имея на своей стороне основателя всякой нравственности. Мы действуем так, будто источник благословений в нас самих, а не в Боге. Мы стараемся, словно это в нашей власти, раздавать их вместе с тем, кто один в состоянии работать над грешным человеческим сердцем, преобразуя его, и словно законы, с помощью которых он управляет миром нравственности, в наших руках. Если бы мы задались целью разрушить дело собственных рук, то не могли бы действовать более успешно. Люди хотят иметь послушных детей, но сами непослушны Богу. Департаментом полиции в Хьюстоне, в штате Техас, был составлен шуточный проект под названием «12 способов вырастить в семье преступника». Поведение родителей, их пример красной нитью, проходит через это пронизанное иронией произведение. Первое. С детских лет не отказывайте ребенку ни в одном его желании. Тогда он вырастет с сознанием, что весь мир обязан ему своим существованием. Второе. Услышав от него плохие слова, принесенные с улицы, весело смейтесь, и он станет думать, будто он прелесть и умница. Кроме того, ваш смех послужит ему стимулом к запоминанию еще более остроумных выражений, которые позднее обрушатся на вашу голову. Третье. Не заботьтесь о его духовном воспитании. Подождите, пока ему исполнится 21 год, и пусть тогда он сам решает этот вопрос для себя. Четвертое. Избегайте слова «неправильно», чтобы не развить в нем комплекса вины. Когда впоследствии его арестуют за кражу автомобиля, он станет думать, что это общество, настроенное против него, и потому его преследующие виновны перед ним. Пятое. Подбирайте за ним все, что он разбрасывает вокруг. Книги, ботинки, одежду. Вообще все делайте за него, чтобы приучить его любую ответственность перекладывать на других. Шестое. Позволяйте ему читать все, что под руку попадется. Столовое серебро, с которого он ест, и стаканы, из которых пьет, мойте тщательно. А душе его Предоставьте питаться отбросами. Седьмое. Почаще ссорьтесь в присутствии детей. Это поможет им не слишком переживать, когда семья окончательно развалится. Кто может надеяться, что дети будут расти и развиваться нормально, если брак, от которого они произошли, неблагополучен? Ведь дети не развиваются в некоем вакууме, а являются членами одного нравственного организма. Восьмое. Давайте ребенку на расходы столько денег, сколько он просит. Не допускайте, чтобы он сам зарабатывал их. С какой стати вещи будут доставаться ему с таким же трудом, с каким они достаются вам? Девятое. Чего бы он ни захотел, поесть или выпить, какого бы комфорта ни возжаждал, удовлетворяйте все его плотские желания. Любой отказ может огорчить его, а это вредно для здоровья. Десятое. Всегда принимайте его сторону в конфликтах с соседями, учителями, полицией, потому что все они настроены против вашего ребенка. Одиннадцатое. Когда же он попадет в настоящую беду, скажите себе: «Я никогда не мог с ним ничего поделать». Двенадцатое. Готовьтесь к горькой жизни. Вы сделали все, чтобы она наступила. В дурных поступках детей мы не можем не видеть отражение самих себя. Боль, которую они доставляют нам, направлена на наше уничижение. Бог часто пользуется нашими детьми, чтобы в открытую показать нам самый потаенный наш грех, который знает лишь один Бог. Таким образом, его упрек, смысл которого никто не понимает, кроме нас самих, глубже проникает в нашу совесть. Священное Писание не раз демонстрирует нам взаимосвязь между тайными поступками родителей и поведением и судьбами их детей. Один из примеров находим в истории царя Давида. Он разрушил семью Урии. И впоследствии смятение и боль вошли в его собственный дом, который до той поры благословлялся Богом. Совершив двойной грех, прелюбодеяние и убийство, он обесчестил чужую семью и уничтожил жизнь. И вот схожие греховные деяния, направленные против них самих и против отца, совершают его сыновья. Давид действовал тайно, возмездие постигло его всенародно. В свете подобного опыта человек, призвав на помощь свои здравомыслие и рассудительность, вникает в слова Писаний, смысл которых сводится к следующему. Бог возложит грехи отцов на их детей. Какой отец не содрогнется перед таким свидетельством божественной справедливости? Да, именно такой порядок вещей установлен Богом. Именно Он дал этому миру закон, по которому сыновья должны отвечать за дела своих отцов, так же, как каждый человек должен отвечать за дела того клана или слоя общества или народа, которому он принадлежит. В новом веке, то есть в тысячелетнем царстве, будет преобладать иной закон. Там каждый станет получать по делам своим, и никто не будет страдать за чужие ошибки. Христос говорил нам о человеке, который построил свой дом на песке. Он построил его быстро и легко, но когда полил дождь и подули ветры, дом обрушился, и падение его было великим. То же произойдет и с тем, кто слушает заповеди Христа, но не придерживается их, а также с тем, кто учит им других, но сам их не исполняет. Не обманывайтесь кажущимся успехом. Тем, кто пробует повелевать другим чтить заповеди, а сам их не исполняет, назначен день воздаяния. Итак, для установления родительской власти над детьми нет ничего важнее, чем пример той жизни, которую ведут его родители. Родительская власть в семье устанавливается Богом, эту семью создавшим, и перед Ним, в конечном счете, несет ответственность глава семьи. Вот почему с родителей Бог спрашивает не меньше, чем они от Его имени спрашивают со своих детей. Родители-христиане четко должны осознать тот факт, что Бог возлагает на вас ответственность за воспитание ваших детей. Если вы воспитываете и обучаете их в соответствии с Его Словом, то получите одобрение Его и благословение. Если же не справляетесь с этой своей миссией, то навлечете на себя Божий гнев. Так покарал Бог дом священника Илия именно за то, что тот не сумел дисциплинировать своих сыновей. В 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих говорится: «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Слово Божье объявляет отца ответственным за дисциплину детей. «Слушайте, дети, наставления отца, ибо и я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери своей, и он учил меня». Отцу положено наставлять и дисциплинировать дитя, придавая силу как собственным распоряжением, так и распоряжением жены. Жена и в этом, как во всем остальном, является помощником мужа. Она наблюдает за поведением детей и отвечает за них, будучи уполномочена его авторитетом, в частности, в его отсутствии. Как родителям, так и детям надо осознавать следующее. Послушание со стороны ребенка не является чем-то желательным или предпочтительным. Оно обязательно, потому что Бог спрашивает его с родителей, следовательно, и родители должны спрашивать его с ребенка. Апостол Павел пишет римлянам: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Этой истины и мы, и наши дети должны твердо держаться. Мы строим на верном основании, когда чтим наших детей, как воистину Божьих детей. Но какой цели служит тогда дисциплина? Она необходима, чтобы не дать ожить ветхому человеку, умерщвленному актом Божьим. Ибо он умерщвлен и положен к нашим ногам, но таким образом, что мы, если не веруем в Бога, можем вновь оживить его. Мы можем опять подпасть под власть греха, которая будет тяжелее прежней. Между тем, нам не следует пробуждать и вызывать из могилы то, что Христос ценой горьких страданий одолел и обрек смерти. Потому и нуждаемся мы в бдительности и дисциплине, что хоть и возрождены к новой жизни во Христе, все же являемся не вполне надежным инструментом в Его руках, так как слабы и ошибаться свойственно нам. Истинный смысл всякой самодисциплины и сдержанности в том и состоит, чтобы, не ослабляя усилий, постоянно преодолевать в себе прежнего человека. В этом и цель дисциплины, которую Бог требует от нас, цель и всего того, что мы требуем от других. Так что Бог дисциплинирует нас, и мы нуждаемся в этом не меньше, чем нуждаются наши дети в том, чтобы дисциплинировали их на собственном примере. Приучать ребенка к дисциплине надо, начиная с колыбели. Уже в первые годы жизни дитя сознает, может оно или нет командовать родителями. И если может, то будет. Младенец, который открывает, что стоит ему заплакать, тем более зайтись в крики или отказаться от еды, как в семье начнут бегать вокруг него, будет плакать, заходиться в крики и отказываться от еды. Не бойтесь быть в доме тем, за кем остается последнее слово. Дети нуждаются в сознании, что в семье есть кто-то, кто сильнее и умнее их. Если обстановка требует того, встаньте и скажите: «Нет, ты не пойдешь туда», или «Нет, ты не получишь этого». Ребенок будет, возможно, отчаянно добиваться того, что хочет, протестуя против вашего решения. Но в глубине души он будет доволен тем, что вы настолько любите его, что не боитесь вызвать его негодование, и что вы достаточно благоразумны и сильны, чтобы защитить его от его собственных безрассудства и неопытности. Ребенок, для которого все делается, который ни в чем не знает отказа и от которого ничего не требует взамен, в сущности обездолен. Один доктор медицины сравнивает такого ребенка с тем, который получает пищу, лишенную необходимых витаминов и минеральных солей. Через короткое время в его организме появятся все признаки недостаточного питания. «Дом, который не знает запретов, где не предъявляются требования, — пишет этот доктор, — где вежливость и подчинение не обязательны, в такой дом должен явиться санитарный инспектор, чтобы вручить обитателям его штрафной талон. Это нездоровое место, и почва здесь подготовлена для произрастания беды. Она непременно придет. Детский характер нуждается в соответствующем формировании, причем первые толчки к созданию необходимой структуры его должны последовать извне. Только при наличии достаточного и соответствующего контроля извне может ребенок подчиниться ему и принять как свою внутреннюю необходимость. Только в таком случае обретет он адекватную внутреннюю структуру, которая обеспечит ему полноценное и доброкачественное развитие. Отец или мать, которая пытается во всем угождать своему ребенку, ничего не ожидая от него в ответ, кончают тем, что не угождают никому, и менее всех своему чаду, потому что, когда все завершится неизбежной бедой, сын или дочь первыми обвинят их в бесхарактерности. Беспрестанные угрозы и сердитые восклицания, за которыми не следует никакого действия, бесполезны. Они лишь вырабатывают равнодушие в детях, которые все меньше уважают своих родителей. А матери, действуя таким образом, лишь обрекают себя на бесконечные переживания и неприятности. Материнское сердце сжимается при мысли, чтобы подвергнуть сына или дочь суровому наказанию. Вот почему угрозы остаются невыполненными. Но в суровом наказании чаще всего и нет надобности. Даже незначительная угроза, приведенная, однако, в исполнение и повторение того же наказания в случае повторения проступка, приведут к результату, которого одними угрозами добиться нельзя. Когда меры дисциплинарного воздействия необходимы, они должны быть применены немедленно. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Говорится в 8 главе Экклесиаста. Главное из неверных представлений. Со времен Французской революции широкое распространение получила идея, будто человек по природе своей в основном добр и хорош. Причины же зла, которое время от времени проявляется в нем, в недостатке образования или понимания со стороны окружающих, либо корни его следует, возможно, искать в его психологических особенностях, сложившихся под действием условий его жизни, воспитания, всей окружающей обстановки. И что необходимо, говорят нам, так это образование. Две мировые войны и целая серия горячих и холодных войн несколько умерили этот наивный оптимизм в отношении человеческой природы. И все же нам еще свойственно множество не вполне осознанных предрассудков и представлений, исходящих из идеи, будто человек в основе своей хорош. Оно и неудивительно, ведь нет такой области мысли и культуры, которые не были бы проникнуты этой идеей, включая и область детского воспитания. Именно в этом превратном понимании человеческой натуры коренится значительная часть бед и огорчений в отношении между родителями и детьми. Родители смотрят на своих отпрысков как на, в основном, хороших. И когда в той или иной конкретной ситуации они проявляют себя плохими, папа или мама неистово принимается доискиваться до причины. Какое препятствие встретил на своем пути мой маленький ангел? Какое ограничение так дурно подействовало на него, что ему пришлось это сделать? Первым обычно приходит такое объяснение. Ребенок просто не понимает. А когда он поймет, его природная доброта и рассудительность возьмут верх. Солнышко мое, ты не должен биться головкой о пол, когда мама забирает у тебя утюжок. Маме он нужен, чтобы выгладить свой костюмчик. А кроме того, утюг иногда бывает горячим и может сделать солнышку больно. А солнышко кричит все громче и в истерике продолжает колотиться о пол. Значит, причина не просто в недостатке понимания, а в чем-то более серьезном. Ну да, утюг, должно быть, символизирует в глазах ребенка безопасность и благополучие. Почему бы в таком случае не купить еще один, чтобы у ребенка был свой собственный? Вот проблема решена. Наше маленькое солнышко счастливо имеет свой собственный новый утюг. Как ему нравится тянуть его за провод, он так и светится радостью и добротой. Но когда несколько дней спустя маме надо выйти в магазин, солнышко, не желая оставаться со старшей сестрой, вновь кидается на пол. «Миленький мой, ну зачем же ты так? Ты же знаешь, мама вернется, не успеешь ты оглянуться. Давай-ка лучше включим телевизор, и ты будешь смотреть твои любимые мультики». Совершенно очевидно, что дитя не чувствует себя в безопасности, и это ощущение все глубже укореняется в нем. Должно быть, мама и папа лишают его чего-то необходимого. Возможно, им обоим нужно пойти к психиатру и попытаться выяснить, что они делают неправильно. И в то же время им следует всеми средствами стараться вновь убедить солнышко в том, что они нежно любят его. Ведь если положение не улучшится, не исключено, что помощь психиатра потребуется самому ребенку. Между тем положение не улучшается. Привычка закатывать истерики проникает в солнышко, что называется, в плоть и кровь. Мама и папа мечутся в поисках способа успокоить его, не сомневаясь, что со дня на день он что-нибудь сделает с собой. Но однажды, когда дорогое дитя не только кинулось на пол, но и, схватив приз, полученный папой за игру в кегли, с такой силой швырнуло его в угол, что приз раскололся на части, папа не выдержал. Охваченный гневом и жаждой расплаты, он бросил солнышко к себе на колени и отхлестал его, что было мочи. Комплексы там или не комплексы, но то, что произошло, оказалось выше папиных сил. Конечно же, всему процессу воспитания ребенка, проводимому в строгом соответствии с требованиями науки, был нанесен серьезный урон этой вспышкой отцовского гнева, вышедшего из-под контроля. Такое потрясение для детской души. Теперь у ребенка, может быть, годы уйдут на то, чтобы найти способ вновь проявить свою природную доброту. И в самом деле, у того наступило нечто вроде психологического спада. Целых 2 недели потребовалось его травмированному маленькому «я», чтобы собраться с силами и закатить следующую истерику. Если в приведенном примере кое-что и преувеличено, тем не менее в основных чертах именно такой подход к воспитанию детей и получил широкое распространение. Другими словами, родители охотно воспринимают концепцию, будто человеческая натура в основе своей хороша. Методы дисциплины, которыми они пользуются, целиком исходят из этой предпосылки. Прежде всего, ищите причину недовольства ребенка и приспосабливайтесь к его настроениям и потребностям. Подход этот был тщательный и всесторонне испытан на материале 2-3 поколений. Полученные результаты оказались вовсе неутешительными. Но удивительно, несмотря на то, что тревога по поводу дисциплины, которая неуклонно слабеет как в семье, так и в обществе, растет, люди продолжают упорно держаться ложной идеи о врожденной доброте и порядочности человеческой личности. Священное Писание не исходит из представления, будто ребенок главным образом расположен к тому, чтобы совершать разумные и правильные поступки. Оно совсем иначе понимает детскую натуру и, следовательно, иначе подходит к проблеме воспитания.